Стивен Масуд. К свету. Молодой мусульманин в поисках истины. Выражение признательности. С тех пор, как я пришел к познанию Иисуса, чаще всего мне задают один вопрос. Как и почему вы стали христианином? Я с радостью рассказываю мою историю, однако я долго не решался записать ее, особенно на английском. Наконец, мои друзья по христианской общине в Абу-Даби, Билл Хэмпсон и Брюс и Ивит Альбрехт, убедили меня сделать это. Я хотела бы выразить мою благодарность им, а также Роджеру и Колет Бакли за их поддержку и молитвы. Я благодарю также Дэна Вудинга и Джеффа Ричардса за то, что они составили связанное повествование из моих заметок и магнитофонных записей. Хочу выразить признательность Ри Тернеру, Алану Ашерсту и особенно Маргарет и Оскару. Особые же слова благодарности должны быть обращены ко всем христианам и мусульманам, которые были рядом со мной в нашей борьбе за него. Стивен Масуд.